Глава 34. Свадьба. «В сторону!» — приказала я ледяным голосом Шайтару. Коснувшись Корнеона одной рукой, вторую приложила к двери императорских покоев. Дверь удивительным образом срезонировала с толчком выпущенной магии из Корнеона, и она разлетелась в щепки, открывая обзор в темное нутро мрачной холостяцкой гостиной. Действо проходило прямо тут. Привороженный даже до спальни не дошел. Закрепил связь здесь, в гостевой. Шалара спрыгнула с дивана, прикрывая разорванным платьем свое обнаженное тело, которое на глазах наливалось синеватыми следами от мужских пальцев. Заплаканные глаза девушки не тронули меня. Я рванула вперед, желая одного — схватить паршивку и придушить ее. Кто-то со стороны двери успел перехватить меня за талию и вернуть на начальную позицию. «Что тут вообще происходит?» Резко дернув головой, посмотрела на Альтаира. «Это он меня схватил. Но как? Как он мог оказаться позади меня, если...» «Так, стоп!» Вернув внимание к сжавшейся, всхлипывающей Шаларе, я с удивлением моргнула. «Если Тар пришел со стороны коридора, то с кем же эта идиотка тут?» Прикрыв пах на диване, резко сел Шахрияр. Темно-серые волосы Нага были всклокочены, глаза более обычного светились алым. Из странного, проступающая через кожу темно-синяя сеточка капилляров. «Брат!» Тар вышел вперед, хмурясь от досады. «Кажется, ты встрял. Все мы. Говорил же, ничего не пей на территории дворца без проверки на яды!» Шарис тяжело вздохнул, оборачиваясь к Шаларе. «Ну а ты чего добилась?» «Дура, и я дурак. До последнего надеялся на твое чувство самосохранения. Шала, как же так?» «С самого детства оно выручало тебя. Ты всегда чувствовала, когда нужно отступить. Почему в этот раз?» «В этот раз мне не оставили выбора», — выдавила из себя Сира Хасис. Отчаянно, я бы даже сказала со злостью, девушка размазывала слезы по лицу, будто надеясь, что это остановит их непрерывный поток. При всем при этом Нагиня вздернула подбородок, как бы демонстрируя, что свой провал она провалом не считает. Все это шло фоном мимо меня. Я думала лишь о том, что страшная гроза миновала меня. Нас. Повернулась к Альтаиру, вжалась в его торс, и злая дрожь медленно начала покидать мое тело. «Давно я так не боялась», — мысленно призналась себе. «Тар — моя пока что единственная слабость на всем Элероне. Хм, кажется, это называется по-настоящему обживаться. Что ж, мои поздравления. Я, наконец, приняла этот мир, а он принял меня». Тар громким и довольно строгим тоном четко расписал порядок действий для каждого, кто оказался в его темной гостиной, поглаживая одной рукой меня вдоль позвоночника. Когда в приемных покоях остались только мы вчетвером, я, Тар, Шахрияр и Шалара, Марлана Тару пришлось выгонять лично. Шарис устало потер переносицу. «Ну что, ребятки, будем делать? По закону должна состояться свадьба, но...» «Никаких «но», — жестко отрезал Шахрияр. «Альтаир, нам нужна поддержка Старого Света. Да и представители молодой знати никогда не примут столь грубого нарушения традиций и правил. Все закроют глаза на то, что это». Шах с усилием подавил кривую усмешку, полную презрения. Прикрыл на миг глаза. Капли пота градом катились со лба генерала. Видимо, последствия зелья до сих пор сказывались на организме нага-воина. «В общем, никаких отговорок быть не может. Хотела мужа, она его получит». «Но я хотела». «Тебе лучше закрыть рот, Шала», — остановил Тар порыв наследницы Хасис. «Но отец...» «Твой отец больше не имеет власти над тобой», — жестко отрезал Шахрияр. «Смирись. Если что, я тебе напомню. А поить лимрихом мужчину — это преступление. так что послушай своего императора и захлопни рот. Кажется, ты тут пыталась изобразить гордость? Вот и прими достойно последствия своего преступления. Сиди здесь. Сейчас распорядительница найдет тебе золотое платье. Кстати, леди Вивиан, вы изумительно прекрасны. Пока Шах делал мне комплименты, Шала изо всех сил старалась взять себя в руки. «Шах, ты уверен?» — еще раз спросил Тар своего кузена. «Оно тебе надо? Наги не разводятся, ты же не забыл?» Глаза Шахрияра засветились алым пламенем. Казалось, будто внутри этого викинга бурлит вулкан, и он вот-вот взорвется. «Не забыл. И уверен. А ты не забыл, что предложил мне пост наместника? Не хочу разбираться с недовольством знати, на которую ты выставляешь меня точно щит». «Что?» — охнула Шалара. «Наместником?» «Да, стерва, твоя мечта сбудется. Ты будешь почти что императрицей. Почти что. Если хватит ума не бесить меня и выполнять, что скажу, возможно, даже проживешь неплохую жизнь». «Быть женой не до змея?» Наконец взорвалась Шала, окатив Шаха брезгливым взглядом. «Неплохую? Я хотела совсем не этого!» Шахрияр церемониться с девушкой не стал. Схватил ее за шею и немного приподнял, заставляя встать на носочки. «Чего хочешь ты?» — прошипел змей. «Больше никого не интересует. Теперь важно то, чего хочу я, поняла?» «Поняла, поняла. Только отпусти». Шах оттолкнул Шалару к дивану и досадливо скривился, когда она шлепнулась на задницу, и ее разорванное платье оголило некоторые части тела. Было видно, что подобное отношение к женщине ему претит, но по-другому с этой вздорной эгоисткой он вести себя не собирался. Альтаир стоял и хмурился, разделяя неудовольствие брата, однако влезать в их перепалку не спешил. «Мы оставим вас», — наконец пробормотал Шиарис, отступая вместе со мной. «Спасибо, Шах, за то, что согласился взять пост наместника». Шах кивнул. Тар собрал свои вещи, которые безукоризненно выглядели на вешалке без единой складочки, и мы с ним вернулись в мои апартаменты. Собираться пришлось в темпе, однако, входя в бальный зал через полчаса под ручку с Анхелем, я выглядела безупречно. Мои девочки все успели. Альтаир ушел чуть раньше, чтобы торжественно занять свое место на троне и встречать всех гостей в полной боевой готовности. Переступив порог зала, я получила сразу же несколько заинтересованных взглядов в сторону моего наряда. Золото ассоциировалось у нагов со свадьбой, так что любопытство придворных было вполне уместным. Однако мне давали скидку на то, что я человек. На Алире свои традиции. Правда, для некоторых персонажей моя иноземность не стала оправданием. Недовольство лорда Хасиса ощутимо отражалось в его прищуре. Он пытался отыскать взглядом свою дочурку или сына, но не находил. Я еле сдерживала улыбку. Сжав локоть Анхеля, я направила его в сторону этого мерзкого советника Тара. То, что рядом с Дашалом и его женой стоял дядюшка Шарх, — приятный бонус. «Нельзя отпинать ногами, хоть искупаю вас в своем сарказме. Жаль, он не ядовит, как Лимрих. Хотя мне таких поклонников и даром не надо». «Какой чудный вечер!» — приблизившись к своим целям, оскалилась я. Мамаша Шалары нервно сглотнула, глядя на меня так, будто я сейчас достану секиры из-под подола, чтобы покарать мерзавцев. «Ненавижу высшее общество именно за это. Каждая кошка знает, чье мясо съела, но при встрече продолжает улыбаться друг другу, бросая завуалированные угрозы. Просто мерзость, а не общение». «Леди Вивиан, вы чудесно выглядите в этом золотом платье». Шарх поморщился вопреки своим комплиментам. «Для моей расы золотой цвет имеет особое значение. В него облачаются невесты, идущие на священное таинство венчания. «Понимаю, вы человек, и ваши традиции иные. Однако не удивляйтесь, если некоторые наги воспримут ваш великолепный наряд как предложение к супружеству и...» Я громко и непочтительно хмыкнула, изогнув одну бровь. «Лорд Шарх, зачем наговариваете на подданных своего племянника? Они не создают впечатления недалеких имбецилов». За перевод я не переживала. Корнеон надежно был спрятан во внутреннем карманчике с внутренней стороны декольте. Он все переведет как надо. «Все присутствующие здесь знают, что я Аша Великого Ашириса. Не думаю, что кто-то захочет оборвать свою жизнь настолько глупым образом». «Думаете, Ашерис пойдет на столь жесткие меры в отношении высокородных смельчаков?» — выдавил из себя Хасис, напряженно поглаживая руку своей женушки. «Напомню, обряд венчания еще не состоялся. Мы имеем только чисто формальный намек, упомянутый в демонстрации сельфитского танца». «Это для вас он формальный?» Приподняв подбородок, я свысока посмотрела на советника, хотя ростом, безусловно, уступала высоким и матерым нагам. «Не забывайте, что наш дорогой Аширис наполовину сельфит. К тому же я говорила не о действиях его величества Альтаира». Сира Альени судорожно выдохнула, когда я играючи достала из воздуха метательный клинок и аккуратно провела его острием под ноготком, используя оружие словно пилочку из маникюрного набора. «Все тугодумы будут иметь дело со мной. Тугодумы и те, кто этих тугодумов направит». «Что вы хотите этим сказать?» Манерно возмутился Дашал Хасис, пока дядюшка Тара из-под ресниц внимательно изучал мое лицо. «Уж не обвиняете ли нас в унизительном науськивании кого-то из благородных мужей Севиры?» Я широко улыбнулась, магически убирая оружие обратно в невидимый пространственный карман. «Не следует столь эмоционально реагировать на мои слова, лорд Дашал». Улыбка стала еще шире. Хотелось продемонстрировать нагу свои зубки во всей красе. Пусть не думает, что у него, твари из рода гадюк, есть какие-то там преимущества перед человечкой. Это наталкивает на определенные мысли. Знаете, о таких моментах мой народ говорит: «На вору шапка горит». «Это возмути». А еще говорят... Я сделала шаг вперед, как бы наступая на Дашала. «Если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо, сделай это сам». Хасис дрогнул, видя, что дистанция между нами сокращается. Он трусливо отступил, багровее на глазах. Я нарочно толкнула его плечом, проходя дальше по залу, и оставляя сопящих за своей спиной. За мной шел Анхель, поэтому мне было не страшно. Сегодня бальный зал императорского дворца поражал своим великолепием. Высокие потолки, украшенные изысканными лепными узорами, казались бесконечными, а массивные хрустальные люстры, сверкающие как звезды на ночном небе, рассеивали мягкий свет по всему помещению. Вдоль стен тянулись бархатные занавеси глубокого золотого и белого цвета, придавая залу атмосферу таинственности и роскоши. У центральной стены уже привычно возвышался трон, выполненный из редкого дерева, инкрустированного драгоценными камнями. Он был обит золотистой тканью, а спинка украшена резьбой, изображающей сцены из древних мифов. На троне, словно воплощение самого света, сидел Аширис Альтаир. Его белоснежный наряд, словно сделанный из облаков, подчеркивал стройную фигуру и изящество. На груди сверкали тонкие золотые нити, образуя сложные узоры, которые символизировали его высокое положение и божественное благословение. Золотоволосый Альтаир с гордой осанкой и проницательным взглядом сейчас казался не только правителем, но и воплощением идеала красоты и силы. Его волосы, как солнечные лучи, струились по плечам, а на лбу красовалась тонкая золотая корона, украшенная драгоценными камнями, которые переливались всеми цветами радуги. Взгляд Ашириса был полон мудрости и уверенности, а его присутствие привносило в зал атмосферу величия и благородства. Вокруг тронного возвышения потихоньку собирались придворные, одетые в не менее великолепные наряды. Звуки музыки, доносящиеся издалека, создавали атмосферу праздника, а ароматы цветочных композиций и изысканных угощений наполняли пространство, делая его еще более волшебным. Этот вечер обещал быть незабываемым. И все взгляды были устремлены на трон, где сидел Альтаир, символ надежды и силы своего народа. Но вот главные двери опять распахнулись, и в зал вошла Шалара в сопровождении Шахрияра. На этот раз золотой цвет платья вызвал в массах удивленные шепотки и взволнованные взгляды. Лорд Дашал хотел было нахмуриться, не совсем понимая, что рядом с дочерью-марионеткой делает сын его подельника. Но генерал Шах встал за спину Сиры Шалы, и улыбка не заставила себя долго ждать. Особенно, когда Альтаир резко встал с трона и взмахом руки приказал подойти вновь прибывших к себе. Ну, началось.